скрепляет в пучки таким образом, что один их конец может совершать свободное колебание. Звуковой сигнал, воздействуя на световоды через электромеханические датчики, приводит в колебание те из них, у которых собственные частоты совпадают с частотами, содержащимися в звуковом сигнале. Если теперь по световодам пропустить лучи света, то можно получить своеобразную мозаику, образ того или иного звука, слова и тому подобное. С помощью ЭВМ можно запоминать и опознавать эти образы. Таким путем можно получить целый световой словарь. Одна из моделей скептрона обеспечивает распознавание 300 комплексных звуковых сигналов. Пройдет немного времени, и, возможно, именно эти аппараты будут на вооружении первых поселенцев на дне океана. Под водой вырастут города. Уже через полстолетия, если верить прогнозу фантастов, сформируется новая раса — Гомо Акватикус. Как будет выглядеть преображенный человек? По мнению американских ученых Манфреда Клайна и Натана Клайни, он станет киборгом с человеческим мозгом, но с искусственной телесной оболочкой. Порукой тому развитие бионики, кибернетической медицины. Сейчас проводятся первые эксперименты. Например, изолированная голова кошки сращена с ракетой. Импульсы, посылаемые ее мозгом, управляют полетом. Бог моря Посейдон, отправляясь в дальний путь, превращался в дельфина. Не будет ли и Гомо Акватикус обладать столь совершенным телом? И не море ли снова, как когда-то земная суша, станет перекрестком путей их эволюции человека и дельфина? И кто знает, может быть, в следующий раз знаменитый Таффи будет не почетным членом, а руководителем подводной экспедиции.